Гран Шримад Бхагаватам, песнь 6, глава 9. Появление демона Вритрасуры. Текст 44. Адхо иша джахит ви... Адхо яша джахит ваштрам. Грасантам бхувана траям. Грасантам бхувана траям. Грастанина на... Грастаниена на Кришна. Грастаниена на Кришна. Теджас... Теджамси астраудханичам. Теджамси Адхо иша джахит ваштрам. Адхо иша джахит ваштрам. Грасантам бхувана траям. Грасантам бхувана траям. Грастаниена на Кришна. Грастаниена на Кришна. Теджамсья страя дханича. Теджамсья страя дханича. Пожалуйста. Перевод стиха. Поэтому, о Господь, о Верховный Повелитель, о Кришна, убей же грозного демона Вритрасуру, сына Твашты, который поглотил все наше оружие и снаряжение и лишил нас сил и славы. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримада Ачарья Бхактивиданты Свами Прабхупады. В Бхагавадгите 7.15.16 Господь говорит: «Намам душкрити номудха прападьянте нарадхама майя пахрита гьянахам асурам бхавам ашритахам чатурвидха баджантимам джана сукрити нарджуна арто джигьясур артхардхи гьяни ча бхаратаршабхам». Невежественные и глупые грешники, низшие из людей, а также те, чье знание украдено иллюзией, и демоны-безбожники никогда не предаются мне. О лучший из Бхарат, четыре типа праведных встают на путь преданного служения мне: страждущие, ищущие богатство, любознательные и те, кто стремится постичь абсолютную истину. Начинающих преданных четырех типов, которые обращаются к Верховной Личности Бога и служат Ему с материальными мотивами, нельзя назвать чистыми преданными. Но даже у таких материалистичных преданных есть шанс однажды оставить свои материальные желания и очиститься. Когда полубоги попадают в безвыходную ситуацию, они начинают слезно молить Верховного Господа о помощи, и в этот момент становятся почти чистыми преданными, свободными от материальных желаний. Признаваясь, что из-за своего материального благополучия они забыли о чистом преданном служении, полубоги тогда полностью предаются Господу, оставляя на Его суд казнить их или миловать. Такое чувство полной зависимости от Господа необходимо каждому. В одной из песен Бхактивиноды Тхакура есть такие слова: «Мараби рак хаби ей ичха тагара». «О Господь, я всецело предался Тебе, найдя прибежище у Твоих лотосных стоп. Теперь Ты волен убить меня или спасти. Я полностью в Твоей власти». Омагьян. Итак, мы продолжаем с вами обсуждать тему разные уровни преданных. В третьей песне Шримад Бхагаватам третьей части описывается учение Господа Капилы или философия Санки Капилы, сына Девахути. И в частности, Бхагавадгита, Шримад Бхагаватам, Чайтанья Чаритамрита, это также является философией Санки. И там объясняет Господь Капила, что преданное служение имеет 81 комбинацию в гунах материальной природы. 81 разновидности преданных, имеющие разные мотивировки, имеющие разный вид поведения и так далее. 81. И он говорит, это лишь я коротко описал тебе. И он начинает описывать с позиции трех гун материальной природы преданное служение. И он начинает рассказывать, дорогая мать, преданный, который завистлив, горд, зол, индивидуалистичен, не стремящийся понять смысла той деятельности, которой он занимается, совершает преданное служение в гуне невежества. Преданный, который поклоняется божеству в храме и который является индивидуалистом, совершающий свое поклонение в надежде на удовлетворение своих материальных желаний в будущем, совершает преданное служение в гуне страсти. И тот преданный, который, совершая преданное служение, пытается очиститься от результатов кармической деятельности, такой преданный совершает преданное служение в гуне благости. И Капила объясняет 81 комбинацию преданных, или 81 тип преданных. В основном люди не обращают на это внимания. Они совершают преданное служение и просто общаются смешанно. О чем мы и говорили, что разница в преданном старшем и в преданном младшем только в основном в одном. Бывают младшие преданные, которые получили достаточно информации. Как, допустим, говорится, в Харинама Чинтамани Бхактивинода Тхакура, что преданный, который выслушал сотни тысяч наставлений по поводу повторения святого имени и все равно продолжает не обращать на них внимания, совершает оскорбление Кришне. Это оскорбительно. Итак, неофиты – это не просто преданные и зависимые. Существует неофит в гуне невежества, неофит в гуне страсти и неофит в гуне благости. Что же за 81 комбинация? 81 комбинация деятельности разнотипных преданных в процессе шраванам, киртанам, вишнохсмаранам, падасеванам, арчанам, ванданам, дасям, сакьям и атманиведанам. 81 форма слушания существует. Это описанное Капилой. 81 форма слушания. 81 форма воспевания. 81 форма памятования. И так далее, и так далее. И все эти формы описываются и объясняются. Таким образом, люди не знают, что с ними происходит. Они поверхностно прочитали бегло книжки лет 5-6 назад и сформировали свое служение на основе лекций духовных учителей или других преданных. Но все лекции духовного учителя, одни относятся к категории знания. Это означает в этих лекциях исключительно понимание всех этих аспектов существует. Поэтому, когда духовный учитель что-то говорит, это значит, нужно применить все те знания, которые человек получил, или всю ту информацию. Если здесь говорит Капила, преданный в гуне невежества. Что за гуна невежества? Как она себя проявляет? Кто такой завистливый человек? Мы думаем, нет, я не завистливый. Я знаю точно, что я не завистлив. И Шримад Бхагаватам описывается, что никто не считает себя завистливым человеком. Никто. Очень удивительное положение завистливых людей. Они никогда не считают себя завистливыми. А иногда они говорят о своей, что они завидуют, только лишь для того, чтобы вызвать уважение окружающих, что они признаются в каком-то своем недостатке. И Бхактивинода Тхакур говорит, что только опытный, квалифицированный, то есть адхикари какой-то, и в частности Мадхья Мадхикари, или хотя бы Канишха, но находящийся на очень высокой платформе. Канишха, что за высокая платформа? Канишха, Канишха, которая находится на стадии анартха нивритти, то есть очищение от тех именно вот качеств. Канишха может увидеть все свои качества, анартхи, увидеть, что он завистлив, непослушен, ложное смирение проявляет, похотлив, гневлив, неуважителен, всегда действует по собственной прихоти, постоянно сам себя обманывает, погружает себя в самоиллюзию и так далее. Только на уровне анартха нивритти можно увидеть это. Но чтобы подойти к уровню анартха нивритти, человек должен находиться на ступени таранга рангини, в его сердце должен уже проявиться росток бхакти. И этот таранга рангини описал вкратце Вишванатха Чакраварти Тхакур, но в шастра описывают детально каждую ступень бхаджана крии, все шесть ступеней детально, чтобы человек мог понять, о чем там идет речь. Что же за детали? С позиции всех тех знаний, которые человек получает. Объекты чувств, органы чувств, чувства, ум, интеллект, ложное эго, оскверненное сознание, чистое сознание и сверхдуша. Итак, человек должен узнать комбинацию, какие объекты в каких гунах. Объекты в гунах, органы в гунах, чувства в гунах, ум в гунах, интеллект в гунах, ложное эго в гунах. Все остальное называется ниргуна. Не затронуто гунами материальной природы. Но живое существо, отождествляя себя с гунами, думает, что оно обусловилось. Итак, это сознание живого существа, обусловленное сознание, которое на самом деле является необусловленным сознанием. Как же мы можем себя обусловить сами, своим умом, который является первой трансформацией ложного эго? Как же я себя могу отождествлять? Я женщина, я глупая, я не смогу продвинуться. В шастра говорится, все женщины глупые. И так все, продвижение закрывается сразу. Или я старый, я не смогу стать успешным в духовной жизни. Там что, кто-то приходит, вы садитесь тогда поближе, все время на проходе садитесь. Миллион раз говорит, проходите, проходите. Не сидите на проходе, вот сели самые маленькие, две самые дюймовочки сели. Давайте убирайтесь. Что такое? Все время вас просишь, не садитесь на проходе. Люди заходят там, в коридорах сидят, они должны здесь сидеть и слушать. Итак, существуют все эти комбинации, и человек должен очень хорошо постигнуть это, понять. Он должен через внутрь себя, через свою внутреннюю жизнь пропустить все эти представления. И говорится Мадхьяма, когда он начинает различать, или Канишха на очень высокой ступени, на ступени анартха нивритти, он начинает различать преданных. По крайней мере, он может различить 81 категорию преданных. И в соответствии с этим различием, он начинает общаться с ними. У нас тут все чистые преданные, так говорят. И со всеми общаются. Но они не знают, что одно общение принесет им благо, а другое общение может их уничтожить. Другое общение будет пустым. Другое общение будет обоюдно невыгодным. Другое общение будет выгодным только тому, с кем ты общаешься, а тебе нет. И так далее. Существует очень много комбинаций, потому что мы находимся в обществе. И поэтому говорится, что человек, когда он начинает постигать все, то есть видеть это различие между преданными, такой человек начинает утверждаться в знании. Это означает, в его внутреннем сознании исчезает всеядность, что является гуной невежества. Мы можем видеть видеть преданных, которые очень много информированы. Они цитируют книжки, какие-то цитаты, но сами не понимают их смысла, их понимание в гуне страсти и невежества. Как узнать? Я могу сообщить. Вот я, допустим, скажу, вот это в гуне невежества. Но я могу обманывать. Я могу сам рассматривать какую-то деятельность, которая может быть трансцендентной, воспринимать ее в гуне невежества. Или гуну благости рассмотреть как гуну невежества. Или гуну страсти рассмотреть как гуну благости. Как же узнать эту способность развлечения? И поэтому говорится гуру, шастры и садху. Гуру, шастры и садху, они дают теоретическое представление и объясняют, как практически можно это увидеть. Как практически можно увидеть? Как можно увидеть зависть? Кто знает? Таким образом, многие говорят о том, что они все понимают, но они не знают признаков зависти в конфигурации гун материальной природы. Спросите хоть у одного здесь сидящего. Он вам не объяснит. Он будет выдумывать, спекулировать. Он знает, что что-то там гуна страсти, как она выражается. Но он не знает, как выражается гуна в зависти, в гордости, в смирении, как гуны выражаются. Как гуны выражаются в гневе. Что такое праведный гнев? Что такое страстный гнев? И что такое гнев разрушения? Что такое гнев праведный, значит, гнев поддержания. Они будут думать, все время это гнев. Это гнев, они не видят различия. Это человек гневный. Мы видим, что это человек гневный, все. А гнев, жадность и вожделение, это уже все. Но вожделение также в гунах материальной природы. Вожделение в благости, вожделение в страсти, вожделение в невежестве. Жадность точно так же. Жадность в благости есть. Есть жадность в страсти и есть жадность в невежестве. От какой же жадности нужно избавиться? Как избавиться? Все стремятся к преданному служению в гуне благости, но шастры говорят, нет, нужно избавиться от служения в гуне благости. Избавиться, потому что оно также преследует материальные мотивы. Также преследует материальные мотивы. И поэтому браманы, они преследуют материальные мотивы, хотя и пребывают в гуне благости, но у них есть материальные мотивы. Поэтому, говорится, человек должен быть побуждаем только лишь одним мотивом. Как доставить радость Господу? Как доставить наслаждение Господу? Такое преданное служение, которое продиктовано священными писаниями, духовным учителем и подтверждено всеми опытными преданными прошлого, которые называются садху, такое преданное служение исполняется не так, как мы хотим. Что вот я что-то делаю и хочу этим удовлетворить Кришну. Нет. Санатана Госвами говорит, Шиланам, ты должен авторитетно это сделать. Ты должен получить это указание из авторитетного источника. Ты должен делать это авторитетным образом, не так, как ты выдумал, или как ты себе представил это. Итак, мы видим людей в гуне невежества? Я вижу. Они выдумывают собственные миссии. Они говорят очень, как будто бы, что они понимают какие-то шлоки и цитаты. Они выдумывают собственные методы проповеди, стратегии и так далее. Но они не получают это из источника, который называется парампара. Поэтому они говорят, мы в шастрах это прочитали. Прабхупада об этом говорит, Господь Чайтанья об этом говорит. Но в шастрах также есть и Гаятри мантра, есть и Хари Кришна мантра. Начните читать тогда Гаятри. Там говорится, что можно стать саньяси, станьте саньяси тогда. Но говорится, если все это получено, просто из книжки это не работает. Это не работает. Поэтому существуют духовные учителя. Если бы все работало так просто по книжке, Прабхупада прямо в Бхагавад-гите описывает, что ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем никто не смог продвинуться без принятия духовного учителя, просто изучая Писание. Никто. Не было ни одного такого примера, чтобы кто-либо продвинулся. И есть две категории преданных. Одни называются нитья-ситхи. Нитья-ситхи – это те, кто пришли по просьбе Кришны в этот материальный мир. И Кришна заботится о них, давая им разные указания, извне и изнутри. И как бы они ни обусловились, они исполняют волю Господа. Другая категория называется крипа-ситхи. Это те, чье сердце очень искреннее. Очень искреннее сердце. И вы не думайте, что у нас у всех искреннее сердце. Искреннее сердце сразу видно по поведению. И описываются признаки искренне сердечного человека. То есть, у него куча недостатков, у него разная плохая карма и все остальное, может быть, плохое здоровье и так далее. Но искренность его не подлежит никакому сомнению. Никакому сомнению. И описывает Рупа Госвами, кто такой искренний преданный. И Прабхупада дает комментарий. Что такое искренность и как понять, кто может являться крипа-ситхой. То есть такой личностью, которая получает милость Кришны, независимо от своей садханы, независимо от своих каких-то недостатков, анартх и так далее. И Бхактивинода описывает также признаки такой личности. Кого можно считать крипа-ситхой? Кого можно считать нитья-ситхой? И следующая категория называется садхана-ситхи. Садхана-ситхи. Те, которые поддерживают свою преданность исключительно правилами и предписаниями. Правилами и предписаниями, то есть регуляциями преданного служения. И как только в их деятельности начинается отклонение от садханы, как все ситхи исчезают. Что за ситхи? Это способность совершать преданное служение. То есть уходит преданность или не достигается преданность. И Шрила Прабхупада говорит, наше общество, международное общество сознания Кришны, не состоит ни из нитья-ситх и не состоит из крипа-ситх. Прабхупада говорит, это общество было создано непосредственно только для одной категории живых существ, которые являются кем? Садхана-ситхи. Садхана-ситхи. И Прабхупаде задают вопрос, как же, крипа-ситх нету, и нету нитья-ситх. Прабхупада говорит, есть. Но в эту эпоху они все своим примером вдохновляют других живых существ следовать садхана-ситхи. Итак, кто же такие гордые люди? Это которые ничему не следуют и объявляют себя продвинутыми. Выдумывают свои какие-то способы совершенствовать, свою собственную садхану, свои собственные представления о стратегии и так далее. Находящиеся во власти и под руководством своего ума, который является первой трансформацией ложного эго. Такое преданное служение, именно такое преданное служение, и называется преданное служение завистливого, гордого, гневного, индивидуалиста, проявляющего индивидуализм преданного. Это преданное служение в гуне невежества. Итак, дальше описывается, как узнать, что человек завистлив. И первое, говорится, проявляется, когда человека охватывает сексуальное вожделение, он прекращает слушаться. Как узнать, что у человека проблемы? Он прекращает слушаться. Говорится, такой преданный, именно такой преданный в гуне невежества, считает себя необычной личностью. Именно в гуне, не в гуне страсти он считает себя необычной личностью, а именно в гуне невежества. Он думает, что он более тоньше, изысканнее, более, обладает более глубоким пониманием шастр. Он более понимает стратегические варианты. Он очень хорошо понимает все остальное. Поэтому он индивидуалист, проявляющий зачатки индивидуализма. То есть, никто не принимает этих миссий, которые он говорит. Он один ее толкает. Такие миссии он толкает один. И Прабхупада говорит, так появляются секты. И, как правило, именно эти люди формируют вокруг себя сектантское настроение. То есть, используя какие-то авторитетные методы, используя авторитетные писания, они продвигают и создают собственные, что? Миссионерские движения. И Прабхупада приводит в пример одного из последователей Господа Чайтани, который общался с Господом Чайтани, и как он создал целое течение, как поклоняться Будде, как Господу Чайтани. Будде, как Господу Чайтани. И эта секта разрушила столько невинных сердец, которые не понимали этого. Такое разрушение, и Прабхупада говорит, никакое отклонение не сравнится с философским отклонением. Никакой, все остальные виды отклонений считаются ерундой. Самый серьезный вид отклонения, от которого очень сложно избавиться и который наносит самый огромный вред, это философское отклонение. Итак, последователи Господа Чайтани, который слушал Господа Чайтани, общался с Господом Чайтани, начинает собственное движение, прикрываясь всеми фразами, цитатами Господа Чайтани и давая им свое собственное толкование. Существует очень много других сект, ответвлений, которые, это как Прабхупада говорит, как сорняки, которые взращиваются в саду. И они также, эти сорняки, зависят от сада. Они не просто растут где-то. Есть сорняки, которые очень сильно зависимы от цветов. Им надо рядом находиться обязательно. Это источник их жизни. Они выкачивают жизненную энергию из этих цветов. Прабхупада приводит именно такой пример. И он называет там какие-то деревья, я не знаю их названия. Может быть, у нас и есть они, но он там говорит, как они в Индии называются. Может быть, есть какие-то аналогичные деревья. Растения, вернее, сорняки. Как они выкачивают жизненную силу. И они зависят. И поэтому, говорится, эти сорняки, они прорастают именно там, где культурные растения растут. Они не будут расти нигде. Они будут расти только где культурные растения. Потому что они полностью зависимы от культурных растений. И говорится, опытный садовник, он, зная об этом, постоянно следит и выкорчевывает эти сорняки. Постоянно выкорчевывает. И в Бхагавад-гите как раз дается именно такой пример. Пример самой Курукшетры, что теперь Кришна, как опытный садовник, будет выкорчевывать. И демоны не были простыми личностями. Мы думаем, мы бы сразу узнали демонов. Все демоны носили брахманические шнуры. Они в совершенстве могли цитировать Писание. Они были настолько деликатны, чтобы человека привлечь к своей идее, именно к своему видению. Они умели так заискивать, так прославлять, так льстить, что вы даже не представляете. Даже очень могущественные личности попались в ловушку. Все эти их лести, их похвал. Есть история, как один из царей шел на Курукшетру, чтобы сразиться на стороне пандавов. И Дурьятхана узнав, он был очень могущественный царь. И Дурьятхана узнав, что многие цари, могущественные цари мира идут встать на сторону пандавов, он целую комедию разыграл. Он стал распространять их лекции, их славу. Я специально говорю иногда так, как будто бы вскользь. Он стал распространять их славу, говорить, что они великие и так далее. Других людей стал. Но другие люди невинные, глупые они. Нескушенные и глупые люди. И эти люди, несомненно, стали думать, о, этот Дурьятхана очень хороший человек. Он благожелатель этих царей. Смотрите, как он понимает их положение, как он видит их статус. Он говорил о их необычности. Он почти не говорил вранья. Просто он сам в сердце своем так не считал. Он говорил то, что говорили другие, более квалифицированные личности, чем демоны. Он повторял то, что говорили преданные об этих царях. И Дурьятхана, и все его приспешники стали это делать. И Дурьятхана стал говорить, давайте. И предписчики даже особо-то и не знали, почему Дурьядхан им приказал, царь Дурьядхан приказал их прославлять. И он стал рассказывать своим предписчикам разные интересные вещи об этих царях. И говорится, те, кто стали их прославлять, они верили в это. А сам Дурьядхана нет. Более того, Дурьядхана просто завидовал им и боялся их. И зависть и страх перед этими личностями вызывал все время чувство злобы. И Капила Дева говорит матери, что гнев, о котором я тебе говорю в гуне невежества, он продиктован злобой к ним, потому что они препятствуют этим эгоистическим желаниям, которые хочет распространять человек в гуне невежества. Или хочет действовать ради этих корыстных целей, движимый всеми эти перечисленными вещами. И Дурьядхана очень сильно говорится, Дурьядхана никогда не завидовал Кришне. Демоны не завидовали Кришне. Почему? Они не понимали его положение. Как можно завидовать тому, если вы не понимаете его положение? Но они очень хорошо видели положение преданных. Демоны – непростые живые существа. Мы не видим нифига положения преданного. Чего ему завидовать? Но демон, он завидует преданным. Это описывается в читании Чайтамрити, что именно эти личности не получают милости Кришны. Они сходят с пути преданного служения. Почему? Они завидуют преданным. Они начинают говорить о недостатках. Каких? О недостатках материальных. Говорится, только продвинутый преданный видит преданность. То есть, вот эту милость, как мы говорим. Крипа Сингху Бья Эва Ча Патита Нам Павайни Бьо Вайшна Вибьона Манавага. Крипу. То есть, милость эту. Какая милость лежит на человеке? Они видят это. Не обращая внимания на его какие-то телесные проблемы. Как вчера я рассказывал, это четверостишье, как про поэта. Помните, да? Поэт как все. Как ты, как он, как я. Такая ж в нем основа. Все та же жажда бытия, но с Божьим даром слова. И способность видеть эту искренность, проявляющуюся в отношении духовной субстанции, могут только продвинутые личности. И демоны постоянно указывали на недостатки пандавов. Постоянно говорили о их уме, их интеллекте, их ложном эго, о разных кармических их проявлениях. Почему? Они очень сильно завидовали им. Зависть проявлялась. Они отобрали у них все. Чему же еще было завидовать? Они отобрали у них государство, жен. Они отобрали все у них. Почему же они не могли успокоиться? Только по одной причине. Они понимали, что пандавы, они понимали, говорится в глубине, лучше их. Они это понимали, и это не давало им покоя. Это не давало. Говорится, Дурьядхана, когда он узнал, что дочь Драупады любит Арджуну, Дурьядхана не мог найти себе места. Он никак не мог понять, почему она любит Арджуну, за что она любит Арджуну. Он видел, как у Арджуны все получается. При всех недостатках он видел, как у Арджуны все получается. Дурьядхана не мог понять, как это у Арджуны все получается при всех его недостатках. Дурьядхана не мог вынести в своем сердце, когда видел, что Бхима, такая примитивная личность, по его мнению, не дипломатичная абсолютно, никакой гений ни политики, ни по дипломатии, такой простой, прямолинейный, тупой. И он во всем удачлив, все дается ему легко и просто. Это так сильно беспокоилось сердце Дурьядханы. Очень сильно беспокоило сердце Дурьядханы. Он никак не мог понять, Почему я во всех отношениях лучше его? Но что-то я чувствую, что что-то на нем такое есть, чего я не могу понять. Я чувствую, что он лучше меня и выше меня, хотя я во всем его превосхожу, кроме силы. Говорится, Дурьятхана был большим мастером военного искусства. Единственная черта у Дурьятханы была: он боялся Бхиму. Единственная проблема была его: он боялся Бхиму. И почему, он не знал. Он никак не мог понять, почему он боится Бхиму. Никак не мог понять. Говорится, он ночами сидел и думал: я не боюсь никого. Я даже Кришну не боюсь. Я не боюсь Юдхиштхиру. Я не боюсь Арджуну, Накулу, Сахадеву. Я никого не боюсь. Но покоя не было. Почему? Потому что он сам себе не мог сказать, что я не боюсь кого? Бхиму. И только когда он слышал голос Бхимы, где-то там Бхима, смеялся, сразу сердце сжималось. Итак, Махабхарата, Шримад Бхагаватам, Бхагавадгита объясняет все эти разновидности уровней людей на примере разных демонов. Почему описывается как конкретная личность какая-то? Чтобы показать уровень сознания, уровень вот этих осквернений. Как влияет это все? Потому что если просто теоретически не личность, убрать личность, имя, какое-то событие и просто описать, человек не поймет, как это действует где в жизни. Он не понимает, поэтому дается история какой-то личности, и описывается ее поведение, какие-то ситуации. И тогда раскрываются все эти уровни. Эта личность – Карна, Бхима, Арджуна, Юдхиштхира, Дурьятхана, там Шакуни и так далее. Шишупал. Все описывается. Что они думали, как они себя вели, как они льстили, как они говорили, как они были благородны. И раскрывается в конце концов, что они оказались демонами. Очень удивительно. Чтобы можно было как раз научиться распознавать это в себе и в окружающих. Говорится, тот, кто сумел распознать это в себе, это еще не означает, что он продвинулся. Только тот, кто распознав в себе, начинает над этим работать, чтобы это изменить положение, он начинает возвышаться. Поэтому увидеть в себе это еще не значит продвинуться. Это лишь одна из форм знания. Просто увидеть недостатки собственные, но избавиться от них. Вот почему говорится, что анартха-невритти – это желание избавиться от того, что ты в себе увидел. И это желание избавиться приходит только через квалифицированную деятельность. Если вы увидели свои недостатки, но у вас нет желания от них избавиться – или ваше желание пассивно, вы просто их констатируете для себя постоянный факт. Только увидев их, человек начинает еще больше их что? Скрывать. Он увидел и понял, оба. И он боится. Ему очень страшно, что это увидит кто-то другой. И он начинает что? Притворяться. Помните, когда-то я на лекции говорил, наступает момент, когда вам либо надо становиться преданным, либо притворяться преданным. Помните, нет? Всегда наступает момент в жизни преданного, когда ему либо надо на самом деле становиться преданным, либо надо притворяться будет. И преданный всегда перед выбором. Или мне становиться преданным, или притворяться преданным. И мы видим, что очень много людей выбирают не путь становиться преданными, а выбирают путь, что изображать из себя преданных. Изображать или имитировать преданность. Вот почему Шрила Прабхупада говорит, почему наша сампрадая была уничтожена сахаджиями. Вот причина. Они шли до какого этапа, наступил этот момент выбора, и они выбрали ложное эго. Но поскольку преданное служение было для них дорого, не знаю почему, они выбрали путь эгоистической деятельности и стали изображать из себя продвинутых личностей. Они стали изображать из себя это. И Бхактивинода говорит: я нашел нашу сампрадаю почти разрушенной. Наша сампрадая была разрушена чем или кем? Чем? Сахаджи и кем? Сахаджиями. Те, которые говорили о любви Вриндавана. О любви Вриндавана. Говорить о любви Вриндавана могут все. Но как они говорили? Какова цель была их говорить о Вриндаване, обо всем? Чтобы более искусно скрыть свои проблемы. Кто такие сахаджи? Прабхупада объясняет. Они используют выводы, писания, истории для того, чтобы искусно прикрыть свои отклонения. И выдают себя за продвинутых личностей. Это и есть сахаджи. Итак, нужно быть очень внимательным в преданном служении. И говорится, тот, кто общается с сахаджи, что происходит, если вы принимаете, что этот человек говорит какие-то серьезные вещи? Как вы думаете, что происходит? Прабхупада говорит, смерть духовной жизни наступает. Смерть. Все. Потому что сахаджи, кто они? Оскорбители. Это и есть самые серьезные оскорбители. И поэтому, общаясь с ними, человек невольно начинает с ними делить реакции за их что? Оскорбление. И поэтому описывается аппарат Хотха, что если вы слушаете человека, который говорит о любви Вриндавана, просто чтобы прикрыть деятельность по собственной прихоти и все остальное, а всяких там цитирует все и так далее, говорит якобы, что садху это имели в виду, то, что он делает, он наносит апарадхи. Вайшнава апарадхи, Ишвара апарадхи, Сева апарадхи, Шастра апарадхи, все виды оскорблений и Джива апарадхи. Но человек этого неквалифицированный, даже что? Близко не замечает, потому что он думает, что апарадхи, это вот когда вам говорят, ну и морда у тебя. Вот это апарадхи, елки. Итак, человек должен различать, научиться. Общение дает возможность видеть глазами тех, кто имеет видение. Поэтому мы говорим «Омагьян Тимиран Дасья». Поэтому мы развиваем отношения с духовным учителем, чтобы научиться видеть, как в этой ситуации нам себя вести. Как мы можем понять, почему здесь воруют, шарятся по карманам преданные, крадут деньги систематически. И вы можете говорить: «Ой, как же так? Здесь живут у нас наркоманы, живут больные СПИДом, с прихожанами, прихожане болеют СПИДом, наркоманы, воры». Дятлы. Дятел что делает? Вот я им вам говорю. Поэтому вы не думайте, что просто так вы пришли, и здесь все чистые преданные. Тут же в нашем обществе существуют все виды отклонений, оскорблений и так далее. И в тот же момент здесь также существует дух преданности. И вот как это все не впитать в себя, а впитать именно преданность, а не впитать... это, не впитать чьи-то оскорбления, не впитать чьи-то странные идеи и так далее. Для этого человек должен обучиться. Как я, попав сюда, должен себя вести, чтобы взять отсюда что? Золото. Иногда человек в куче золота будет искать что? Мусор. А иногда человек должен быть обучен так, вот его нужно научить, чтобы он в куче мусора нашел золото. Взял это золото. Как в поговорке говорится, плохому не учись у родной матери, а хорошему учись у врага. Так вы представьте, каким разумом надо обладать, чтобы это увидеть? Во враге увидеть хорошее и способным быть увидеть плохое в матери родной и этого не принимать. Это ж надо ж знать, что плохо, что хорошо, какова комбинация. В человеческой речи может быть два слова правильных, три неправильных и заключение комбинированное. В речи как различить, по сути как увидеть форму и суть, как увидеть искажение сути при идеальном, незатронутом положении формы. И как можно увидеть идеальную суть с измененной, искаженной формой. Итак, здесь говорится, что преданные, они, когда приходят проблемы, они предаются. Предаются, это не значит, они тут свои идеи какие-то или здесь отлеживаются в помещении, потому что жить негде. Некуда идти, нету денег и всего остального. Для чего же преданные? Когда попадает в беду, что же он думает? Я должен предаться Кришне. Я должен предаться Кришне. Преданный ищет наставление, чтобы предаться этим наставлениям. Преданный ищет. Почему преданный, настоящий преданный, остается в обществе преданных? Не для того, чтобы здесь есть, спать, там в коптерках, писать записки сумасшедшего, или потому что здесь есть компьютер, и здесь можно украсть из кармана деньги. Не для этого он остается. Или потому что здесь он кому-то вожделеет. Он остается в обществе преданных, чтобы снискать милость преданных, чтобы они попытались помочь ему восстановить садхану. Садхана бхакти. Что я встаю рано не для того, чтобы показать здесь кому-то, что я продвинутый, потому что этого хочет Кришна. Я учусь у тех преданных, которые следуют садхане. Я не учусь у тех преданных, которые не следуют садхане, но говорят о любви Вриндавана. Поэтому, когда я проповедовал студентам, я все время говорил им: подождите, не торопитесь в эти храмы залезать и здесь жить. Иначе, поскольку вы еще не способны ничего различать, вы все это впитаете. Я не говорю, что они не впитают золото, но они впитают и яд. Смогут ли они переварить яд? Друва Махарадж переварил отравленное молоко. Благодаря кому? Своему гуру Нараде Муни. Он переварил отравленное молоко. Только благодаря своему гуру и своей искренности. Не Друва Нанда, а Друва Дас. Да? Нет, Друва Махарадж. Не путайте имена. Мы иногда позорим имена тех, как нам дают. Позорим их. Говорится, у Дхрува Махараджи была такая решимость. Такая решимость. Итак, человек должен различать все это. Способность видеть это. Тогда он может постигнуть положение полубогов, мудрецов, отца с матерью. Он может увидеть то, чего не видят другие. Алкоголик, отец-алкоголик, или отец, который не дает никакого общения, и так далее. Человек может рассмотреть в знании, что происходит. Не просто в сентиментах. Я ему не нужен, и поэтому так сказать, все. Он хороший, но он такой хороший, что я к нему не хочу. Запомните, вы обманываете, он плохой. Я не знаю, какой ваш отец. Но судя по тому, что вы к нему не стремитесь, он полный негодяй в ваших глазах. А то, что вы говорите, что он хороший, вы просто обманываете окружающих. Это называется притворство. Лицемерите. Потому что живое существо всегда стремится к хорошим людям. Живое существо всегда стремится к хорошему. И если было бы у кого-то хорошая мать и хороший отец, разве вы бы игнорировали бы свою мать или игнорировали бы своего отца? О чем вы говорите, что он хороший? Итак, в наших глазах многое плохо, поэтому мы стремимся от того, что причиняет нам беспокойство, держаться подальше. Всегда стремимся держаться подальше. Итак, человек, когда он прогрессирует, он начинает различать это, видеть это в себе самом. Как я могу говорить, что это хороший человек, но я только и думаю, как бы мне с ним не встречаться нигде. Так и Дурьятхана, он стал прославлять этих царей, которых внутренне, что он? Не уважал, не ценил ни грамма. И он стал врать ради своих целей. Он стал врать, что они великие, что-то. Они были великие, факт. Но он стал от себя это говорить. Потому что Дурьятхана был царем. И он окутал такой лестью их, наговорил столько чепухи, прославляя их, что это очень сильное влияние оказало даже на самих этих царей. И цари стали думать, что он их благожелатель. И стали учениками, и стали последователями его миссии. Вы представляете, что такое? Как страшно это. Они шли на Курукшетру, чтобы встать на сторону Панду. И только поддавшись этой лести, этой искусной, лицемерной кампании демонов, они стали жертвами их миссии. И они все были очень-очень квалифицированы в писаниях. Они были квалифицированы в писаниях. Он сыграл на их мотивировках. Он также был очень квалифицирован. Он сразу видел недостаток человека и мог недостаток человека использовать в своих корыстных целях. Он видел тщеславный, очень продвинутый, очень хороший, но он тщеславный. Тот человек не знал, что он тщеславный. Как узнать? Вы начинаете прославлять, и человек меняется. Поэтому Кришна говорит, в славе и в бесславии мой преданный остается таким же. А они что? Нет. На них это оказывало сильное влияние. И Дурьятхана мгновенно различал это. Он сидел с ними, часто разговаривал и начинал их прославлять за какую-нибудь ерунду. И они сразу к нему начинали лучше относиться. Как он только говорил о каких-то очень незначительных вещах, но говорил, что это очень неправильно, он видел, как их отношения сразу дистанцировались. Так он пришел к выводу, что они корыстны. Они корыстны. И он, используя эти их недостатки, всех их склонил на свою сторону. И поэтому армия Дурьятханы была такая огромная, что Арджуна, он увидел не количество этой армии, а в Бхагавад-гите Арджуна начинает перечислять имена великих личностей, которые стояли там. Он начинает перечислять, сначала он перечисляет, что там его родственники. Но потом, когда он выехал и стал смотреть, кто там среди родственников, он вообще чуть эту колесницу не съел. От удивления, там стояли великие личности. И Арджуна говорит, я должен им пуджу предложить, а ты меня толкаешь убить их. Там же смотри, кто стоит. Там все стояли прославленные личности, чья слава была незапятнанной. И Арджуна был сбит с толку. Он ничего не мог понять, почему они-то на той стороне оказались. Ну ладно, там эти все. Но как эти великие личности там оказались? А когда он увидел своего деда там, это вообще, он все, уже все потерялся полностью. Когда он увидел гуру, это было первое страдание. Но когда, такое серьезное, но когда он увидел деда, который превосходил всех живых существ вместе взятых, он вообще был сбит с толку. Как дед-то оказался против меня? Он же меня вырастил сам. Чего ж он меня не убил в колыбели, как мама предлагала? Итак, это очень важные моменты, поскольку способность развлечения, она проистекает из квалификации людей. И мы с вами говорим об этой квалификации, которую слово называется адхикара. Адхикари. Поэтому мы обращаемся к старшим преданным и говорим: пожалуйста, вот там так, у нас такие проблемы, как нам действовать? Что мы должны делать? В каком направлении мы должны действовать? В каком направлении? Существует очень много мировых сект, за которыми стоят просто сумасшедшие лидеры, завистливые, похотливые или больные психически. Вы представляете? Вы думаете, что 10 человек у них последователей? Нет. Как эта информация, что более 40 с лишним человек 100% убеждены в мире, что они Иисус Христос. И, в общем-то, это, ну, как бы, видите, все заулыбались, типа. А вот вы зря улыбаетесь. Если бы сейчас один из них сюда зашел и что-то начал говорить и делать, вы бы ему предались. Вот в чем вся проблема-то. Поэтому объявляют себя Иисусами Христами сотни тысяч. А вот эти 47 имеют десятки тысяч, сотни тысяч, а иногда и миллионы последователей. И все эти люди образованные, богатые, имеющие эзотерический там и теософский опыт, бывшие священники, богословы, они принимают их как второе пришествие. 47. И они оказывают такое влияние своей речью, своим поведением и всем остальным. И люди сбиты с толку. Можете себе представить? В источнике вечного наслаждения описывается, такой был Пундрака. И все так, ну, смеются, у него, типа, пластмассовые руки были и так далее. Ой, вы слишком уж примитивно мыслите. Кришна с дурачками не сражается. Кришна лично с ним вступил в сражение. И о чем это говорит, как вы думаете? Говорится, миллионы людей, сотни миллионов людей принимали его как верховную личность Бога. Йоги, гьяни, карми, цари, мудрецы. И он так вошел в роль, что он сам считал себя верховной личностью Бога. И пока его не стали, извиняюсь за выражение, мочить, он в ум прийти не мог. Он не мог вспомнить, что он чеканутый, что он просто завистливый. Да, у него началось психическое отклонение.